Клёнов уже понял, что противник не прекратит атаку до тех пор, пока полностью не аннигилирует. Самоуничтожение. Вот что это такое. Его рука сама собой потянулась к красной клавише. Он понимал, чем рискует, какого опасного гостя выпускает на волю. И все же не мог поступить иначе. Клавиша щелкнула и плавно утонула в своем гнезде. Утонула без всякого усилия, без сопротивления. Всего-то и надо было сделать, чтобы прекратить полыхающий внизу атомный костер. Всем средствам слежения фиксировать объект. В случае попытки выйти из зоны контакта разрешаю силовую атаку. Никто не пытался выйти из зоны. Постепенно в окошках индикаторов один за другим появлялись нули. Только уровень радиации оставался высоким, да звездная температура плавила уже коренную материнскую породу. На экранах еще виднелся небольшой комочек темного вещества, продолжавший пульсировать, бороться, поглощать окружающую его разбушевавшуюся энергию и медленно таять в чужом и враждебном мире. Все-таки Клёнов опоздал с прекращением контакта. Какой-то предел был уже позади. Какие-то структуры нарушились, какие-то процессы приобрели необратимый характер. Гость продолжал растворяться, исчезать на глазах. Клёнов сделал еще одну последнюю попытку. Мезолёт выстрелил вниз вакуумной бомбой. Тонкая пленка облила на секунду объект и тут же сгорела. Все было бесполезно. Гость продолжал бороться с враждебной средой до последнего атома, до последнего фотона. Он не желал выдавать свои тайны, но не мог знать, что все этапы схватки, все бесчисленные данные анализаторов уже учтены, зафиксированы и продолжают поступать в главные компьютеры планеты. Центральное хранилище информации разместилось в подземных галереях Валдайской возвышенности. Среднерусская платформа давно уже стала центром многочисленных отраслевых компьютерных комплексов, со временем объединенных в гигантскую систему – Федеративный центр проблемной информации. Постепенно сюда стали стягиваться различные научные учреждения, образовав на Валдае крупнейший академический центр со своими заводами, исследовательскими комплексами и полигонами. Этот мозговой центр Федерации не ориентировался на сиюминутные задачи. Здесь определялось развитие теоретической науки Земли на многие годы вперед. Здесь занимались нестандартными проблемами широкого профиля, решить которые не могли специализированные региональные научные центры. Наука с каждым годом стоила все дороже, погружаясь в бездну сложнейших проблем, суливших обществу в невообразимо далеком будущем бесчисленные блага. Окутываясь почти мистическим туманом теорий, гипотез, предположений, разработок, исследований, она становилась занятием для избранных. Ученые превратились постепенно в привилегированную, замкнутую касту. На 80% эта огромная махина, пожиравшая бездну ресурсов и человеческих умов, работала сама на себя. А обществу ради остающихся жалких крох приходилось терпеть хорошо организованных бездельников, прикрывавшихся фиговыми листочками научных диссертаций, разобраться в языке которых давно уже было не под силу ни одному нормальному человеку. Несмотря на то, что УВИП располагала собственным научно-исследовательским отделом, Клёнову пришлось обратиться в Валдайский центр. Только после утомительной процедуры выписки специального пропуска ему удалось наконец попасть на территорию центра. В гигантских ангарах доктора Каминского, как всегда, что-то разбирали. На этот раз это был Томагавк-2001. В соседнем отсеке начинался монтаж установки, подающий еще большие надежды, чем разбираемый Томагавк. Самого Каминского Клёнову удалось найти лишь после получасовых поисков в хорошо забетонированном подвале с надписью «Вход воспрещен всем». Каминский задумчиво теребил ухоженную бородку, разглядывая целую груду сверхпроводимых магнитов, сваленных без всякого порядка в дальнем конце подвала. От входа их отделяла толстенная плита свинцового стекла. По-видимому, магниты были основательно заражены радиацией и в ближайшие 50 лет вряд ли кому-нибудь могли пригодиться. «Вы ко мне?» – спросил Каминский, все еще не отрывая взгляда от магнитов. «Да, вас должны были предупредить о моем визите». «Возможно, секретарше редко удается меня найти». «Так чем могу?» «Меня интересуют результаты ваших исследований по коду «Тревога-прорыв».» Теперь Каминский впервые посмотрел на посетителя, и, хотя они встречались уже раза два, Кленова не узнал и руки не подал. «Насколько мне помнится, мы посылали вашему управлению специальный отчет». Из этой фразы следовало, что все он прекрасно помнил и отлично знал, какое ведомство представлял Кленов. Его смотрел наш научный переводчик, однако и после специальной обработки мне так ясно далеко не все. «Сожалею, однако не могу все же я заменить вам научного переводчика». «Можете», — жестко сказал Кленов. «Код никто пока не отменил, и я вам сейчас покажу, что это значит». Он достал из нагрудного кармана небольшой квадратный инфора, набрал на нем несколько цифр и нажал маленькую красную кнопку в левом углу. «Слушаю», — сразу же ответил ракочущий бас директора Валдайского центра, исказить который оказался не в состоянии даже хрипловатый динамик миниатюрного инфора. «Игорь Всеволодович, это Кленов. Тут ваш сотрудник, доктор Каминский, перегружен срочной работой. Не могли бы вы освободить его для меня часа на два?» «А он не знает, что означает код «тревога-прорыв»?» «Делает вид, что не знает». «Дайте мне его». Не желая слушать предстоящего Каминскому разноса, Кленов щелкнул переключателем, и в ухе профессора сразу же запищал зуммер. Это невидимый глазом прибор крепился к внутренней стороне ушной раковины всех сотрудников центра и использовался лишь для аварийной информации или сообщений чрезвычайной срочности. Через две минуты лицо Каминского, лишенного возможности что-либо ответить или возразить, покрылось красными пятнами. А спустя пять минут они уже сидели в центральном диспетчерско-демонстрационном зале.